Глава 17. Донос. В описываемую нами эпоху середины 18 столетия открытые и смелые грабежи и убийства были делом почти заурядным. Не проходило недели, чтобы по Москве не носились слухи о каком-нибудь наглом грабеже или убийстве. Следствия по таким делам производились строго, пускалась в ход и практиковавшаяся еще тогда почти во всей своей силе пытка, но это нисколько не устрашало грабителей и убийц. Они открыто целыми шайками проживали по окраинам Москвы и даже нередко открыто сопротивлялись ловившим их полицейским командам. Поэтому слухи о грабежах и убийствах никогда никого особенно не смущали. На эти дела смотрели как на дела весьма обыкновенные, и только из чувства самосохранения всякий старался насколько мог и запереть свои ворота, и ставни на крепкий запор, и запрятать подальше свои сундуки и скрыни со всяким добром и скарбом. Слух о нападении каких-то неведомых злоумышленников на дом дворянки Анастасии Понютиной разнесся по Москве на другой день весьма быстро. Этому способствовали два обстоятельства. То, что инженер Николай Афанасьевич Тютчев поднял о грабеже всюду по Москве тревогу, указывая даже на грабителей, и то, что вблизи пруда, на улице, нашли труп убитого пороховым оружием дворового человека помещицы Дарьи Салтыковой по имени Сидор Лихарев. В тот же день инженер Тютчев сообщил по начальству о нападении на дом его невесты Анастасии Понютиной дворовых людей помещицы Дарьи Николаевой Салтыковой, а на саму Салтыкову подал в юстицколлегию донос в том, что она, Салтыкова, издавна покушаясь на его особую жизнь, тем самым претит его служебным делам. Прося защиты и ограды от столь беспокойной в жизни помещицы, Тютчев вместе с тем сообщал и о том, что помещица оная и касаемо своих крепостных людей неправо и не по закону поступает, бьет их поленьями, скалкой, рубелем, опаливает на голове волосы, обдает кипятком, щиплет уши припекательными щипцами, засекает до смерти и хоронит убитых тайно, без должного христианского обряда, в лесу, по глухим местам, и подает явочные прошения, что будто люди те неведомо куда бежали, и просит их отыскивать. Затем он прибавлял, что и дворовые Салтыковой неоднократно уже обращались куда следует с жалобами на ее к ним жестокости. Из юстицколлегии донос Тютчева для негласного расследования был передан начальнику полицейской команды, который прежде всего и явился в дом Понютиной. Никаких признаков грабежа начальник в доме Понютиной не нашел, но забрал с собой большой клок пакли и двух мужиков, Кирилла и Кузьму. Был поднят также на улице и убитый Сидорка. При осмотре убитого и по засвидетельствованию надлежащим образом, что он и человек умер от порохового оружия, тело было отдано для хранения в амбары убогого дома при церкви Воздвиженья, которая известна ныне под именем церкви святого Иоанна Воина на Божедомке. По инструкции, начальник полицейской команды должен был отправиться для расследования дела и в дом Салтыковой. Туда отправляться он почему-то медлил, все доискиваясь чего-то в доме Понютиной, которая от испуга слегла в постель и требовала, чтобы Тютчев немедленно вывез ее из Москвы. Но Тютчев сделать этого не мог. Его уже обязали в юстицколлегии подпиской о невыезде из Москвы. Понютина злилась, стонала, охала, бронила окружавшую ее дом полицейскую команду. Но более всего досталось от нее самому виновнику всей этой кутерьмы Тютчеву. При виде нагрянувшей в дом полицейской команды, Тютчев и сам уже пожалел о том, что поторопился с доносом. Но дело было уже сделано. Надо было продолжать начатое. Догадавшись поговорить наедине с начальником команды, поручиком по чину и человеком довольно сговорчивым, Тютчев к вечеру избавился от полицейской команды и мог хоть этим утешить свою несколько взволнованную невесту. Но, ходя по дому, обозленный всем происшедшим, он твердил: «Докажу, все докажу, разорю твое гнездо окаянное». Тем временем в гнезде окаянном все было тихо, спокойно, и, странное дело, никто еще в доме не знал о том, что было уже известно почти всей Москве. Дворне только известно было, что Аким Кучер по какому-то поручению барыни рано утром отправился в дальнюю вотчину, за Вологду, а Сидорка Лихарев не ночевал дома и, вероятно, где-нибудь загулял. По этому поводу дворовые рассуждали, здорово или не здорово достанется Сидорке, и кто именно после Акима Кучера возьмет на себя роль крестника. Одна только Галина была смущена отсутствием Сидорки. Любящее сердце ее подсказывало что-то недоброе. Она втихомолку расспрашивала, когда именно и куда именно ушел Сидорка, но добиться толку ни от кого не могла. Никто не знал, куда и когда ушел Сидорка. Сама барыня проснулась поздно, долго лежала в постели и долго беседовала с Галиной о всяких пустяках. При этом она часто смеялась и вообще была как будто чем-то довольна. Наконец она приказала позвать Сидорку, заметив, что хочет послать его в Троицкое по нужному ей делу. Он, мол, парень расторопный, живо спроворит дело. Галина, точно не зная, что Сидорки нет дома, побежала за ним в служилую. Само собой разумеется, что ей пришлось возвратиться к барыне с известием, что Сидорки нет, что он ушел куда-то. Салтычиха вспылила и тут же приказала, когда он возвратится, отослать его к Анфиму за кнутобойным обедом. Галина часто после этого ходила наведываться, не возвратился ли Сидорка. Но Сидорка не шел. Но Сидорки все не было. Перед сумерками, когда Салтычиха после жирного обеда с костылем в руках сидела в своем любимом кожаном кресле, погруженная в какую-то дремотную созерцательность, по дому вдруг разнеслась поразившая всех весть. К дому подошла полицейская команда и стала с тесаками в руках у ворот. С этим известием прибежала к Салтычихе Галина, перепуганная и взволнованная. Она почему-то находила нечто общее между исчезновением Сидорки и появлением полицейской команды в доме Салтычихи. Полицейский поручик в сопровождении драгуна входил уже по лестнице в дом, когда Галина сообщила: «Пришли, барыня, полицейские драгуны у ворот стоят и с тесаками». «Ложь! Я этого не допущу!» — грозно крикнула при этом известие Салтычиха. Всю ее точно передернуло. Она вытаращила глаза, крепко сжала рукой конец костыля, да так и застыла в этом положении, мрачная и черная, как грозовая туча, ужасная до зверства, в своей ледяной неподвижности.